Глава пятая. Карим. Она его зацепила. Сильно. Даже казалось, что давно его так не увлекали. Хотелось вернуться обратно в кабинет и продолжить. Поставить ее на колени и закончить начатое. Она ведь охренительно так смотрелась. Карим как увидел, так и не поверил, что ему предложили что-то действительно стоящее. Ждал почему-то шлюху. Девушку, которую готова выполнить за деньги любую прихоть. А она его испугалась. Так смотрела снизу вверх, что не оставалось сомнений. Боится. А он ее хотел. Почти сразу, как она гордой походкой зашла в его кабинет, осмотрелась и тихо что-то сказала. Он даже не услышал, что именно. Да и какая разница? Он ждал ту, которую ему отдали. Заранее знал, что если придет шлюха, он отправит ее обратно. Дел с продажными девками он не имел, в частности, с теми, кто легко соглашался стать его содержанкой. Хотелось, чтобы в девушке был характер, стержень, чтобы она могла дать ему отпор. Не всегда, конечно, но этого жутко хотелось. Эмоции, драйва, чтобы секс после захлестнувшей злости или ссоры. Им уже перечить боялись, улыбались чаще наигранно, соглашались со всем и терпели, когда он повышал голос. На лице ни единой эмоции, как, блядь, выдрессированные все. А может, их и правда где-то дрессировали? Учили, как нужно себя вести с мужчинами? Хуёво учили, надо сказать. Кариму не нравилось, не заводило. А она завела, с полоборота. Зашла, хлопнула своими ресничками натуральными, а не метлою на пол лица. Облизала губки. У него сразу встал, можно сказать, от одного взгляда зеленых широко распахнутых глаз. Она не сразу, но дала ему отпор. Гордо вскинула голову, когда Карим поставил ее на колени. Сверкнула колючим взглядом, и видно было, что разозлилась. А потом дала ему отпор. Сказала, что все это вот делать не будет. И вырвалась. Убежать пыталась. Но надо же, к нему пришла стоящая женщина. Не подделка и не кукла. Только вот не та. Она и понятия не имела, что кому-то отдано, что ее ему подарили. Да это и не важно. По глазам было видно, что боится его и хочет. Трясется, но облизывает пухлые, покрытые блеском губы и смотрит на него так, не глядит, а пожирает взглядом. Хочет дотронуться и отказывает себе в удовольствии. Карим любил читать таких женщин, смотреть на них и считывать эмоции. Их было приятно трахать, потому что они отдавались полностью. И там, внизу, на коленях, они тоже смотрелись обычно охренительно, потому что сосали не из-за денег и подарков, а по желанию, что читалось в глазах. Таких у него было мало, и каждый раз он держался за них до последнего, до того самого момента, когда они становились другими, когда желание в их взглядах превращалось в необходимость. «Карим Раимович, вы меня слышите?» Из воспоминаний его оторвал один из сотрудников. У них тут серьезные разговоры, а у него стояк. И выбросить сладкую девочку, что ждала его в приемной, из головы он не мог. «Повтори», — приказал. Сергей заговорил снова. У них проблемы, серьезные. Владелец недвижимости, которую они недавно подмяли под себя, выеживался. Расставаться с имуществом он не хотел, несмотря на плату, явно превышающую реальную стоимость. Кариму нужно было расположение. Само здание его не интересовало. Там он хотел построить отель, но ему вставляли палки в колеса. Намеренно. «И что?» пробасил с удовлетворением, отмечая, как присутствующие втянули шею. «Вы не знаете, что делать? Ждем вашей отмашки. Она у вас есть!» Встал, намереваясь покинуть кабинет, но его снова задержали. «Там проблемка!» Все тот же Сергей. Бесстрашный, не иначе, его правая рука. «И какая?» Сел обратно в кресло и уставился на единственного человека в этой комнате, кто мог ему перечить. «Этого владельца поддерживает немало людей, там и конкуренты наши есть. Они тоже землю хотят». «Ты про Зароева, что ли?» «Про него», — подтвердил Сергей. «Он копает на нас, что может, и дружков подключил». «И чё?» — уставился на них. Все затихли, замолкли от одного лишь взгляда. Повтягивали головы в свои наглаженные воротнички. Работнички, блядь. «Вы не знаете, что делать? С каких пор я должен по полкам раскладывать поэтапность действий?» Зыркнул на них убийственным взглядом, таким, от которого все вмиг сделали вид, что готовы работать. «Этот хрен бабки взял!» Утвердительный кивок Сергея его разозлил. Создавалось ощущение, что эти выглаженные пиджачки за идиота его держали. «И чего сидим? Вас поиметь хотят со всех сторон, а вы говорите, все плохо!» Голову опустили все. «Виноваты, потому что...» «Жопы свои охраняйте и за работу! Вперед!» Рыкнул и, наконец, встал, чтобы покинуть кабинет. Он, разумеется, проконтролирует выполнение, а пока... В приемной никого не осталось. Карим даже осмотрелся, подумал, что ему показалось. Но нет, ее там не было. И только потом по камерам он увидел, как она выскочила из приемной, а потом и из здания. Села в такси и уехала. После того, как он лишил ее девственности, как она стонала под ним, извивалась и дрожала. Как сжимала его руки своими коготками. Это же кошка. Дикая. Неприрученная. Его. Найти ее ему не составило труда. Сделал один звонок, и через 2 часа у него на столе уже лежала вся информация о 23-летней Вороновой Таисии Сергеевне, где училась, кем работала, с кем проживает, и даже адрес. Карим знал все, но не спешил пользоваться положением. Приставил слежку, выжидал. А потом узнал, что она не выходит из дома. Хотела ехать, но ему доложили, что куда-то пошла. И он поехал, чтобы увидеть ее. Чтобы утонуть в омутах ее глаз, снова прикоснуться, впитаться в ее губы. Он совсем не собирался ее трахать, но так получилось. Она слишком откровенно на него смотрела и хотела его. По глазам было видно, что хотела. И сильно. Желание и страх. Карима это заводило. Опрокинув ее на спину, провел по оголенному бедру, коснулся края трусиков и нырнул под них. Она была мокрой, возбужденной, глубоко и шумно дышала, а еще ее лицо покрылось румянцем. Она стеснялась его, того, как смотрит, как оценивает, как касается. Смешно. Он всю ее собирался изучить до миллиметра и вытрахать этот страх к чертовой матери, потому что ему нравилось, когда она дерзила. Сразу хотелось закрыть рот поцелуем, прижать к себе и трахнуть. Взять ее, чтобы кричала от удовольствия, а не от злости. «Боже!» – застонала, когда он вошел в нее пальцами. На этот раз она не пыталась отодвинуться, да и захотела бы некуда. За ее спиной дверь автомобиля, а впереди он. «Нас могут увидеть!» Выдохнула, глядя на закрытую перегородку. «Расслабься, не могут. Ее не опустят, пока я не разрешу, даже когда машина остановится. Водитель просто выйдет». Она кивнула и закрыла глаза. Не расслабилась, но приняла его слова. Коснулся пальцем ее клитора, помассировал, сделал парочку круговых движений. Застонала и распахнула свои дьявольски красивые глаза. Да, там он тонул в них, в страсти, что притаилась. Она его хотела. Прямо сейчас. Облизнула нижнюю губу, сглотнула. Но он же не мальчик. Выпрямился, сел, рывком потянул ее к себе. Она снова оказалась на его коленях. Посмотрела ему в лицо, а потом вниз. «Расстегни!» Она замешкалась, но потянулась руками к ширинке, закусив губу. Ей было интересно и страшно, потому что дрожали руки. Она справилась и замерла, не зная, что делать дальше. «Теперь трусы!» Усмехнулся. Она потянулась вначале, а потом отдернула руку, сверкнула злым взглядом, полным возбуждения. «Делай!» Она жутко смущалась, краснела, но дотронулась до его боксеров, невольно провела ладонью по вздыбленному члену, вызывая еще больший приток крови. Его вело от нее, поэтому стоило ей стащить с него боксера, как он притянул ее к себе и, отодвинув трусики в сторону, вошел одним толчком, срывая с губ стон.